как зовут корову? Корова Авдотья, солидной слыла. Солидно жевала, солидно спала, солидно щипала ромашку и клевер, солидно смотрела на юг и на север. Солидные мысли, солидное вымя. А как же, Авдотья, солидное имя. Но как-то Авдотью, солидную нашу, назвали нечаянно, просто Дуняшей. Хвостом не солидно взмахнула Авдотья. «Я просто Дуняша? Позвольте, позвольте, я раньше солидно паслась на лугу. Но раз я Дуняша, я бегать могу? Могу перепрыгнуть в траве ручеек? И к рогу могу прицепить василек? Могу беззаботные песни мычать? Ах, как надоело солидно молчать!» И слышат в округе четыре села: корова Дуняша всегда весела. А если ее называют Авдотьей, она отвечает: «Авдотья, увольте! Корова Авдотья не скачет, не пляшет. Уж лучше я буду коровой Дуняшей».